Глава 4. Друзья идут к суслику Дюше и предлагают ему создать топливо для ракеты. По дороге к суслику Дюше Фрош увидел хомячиху Ли. Она была необыкновенно милой, доброй, с красивыми раскосыми глазами. Ее шерстка была шелковистой и блестящей. Каждый раз, когда Фрош ее видел, биение его сердца учащалось, и он не мог отвести от нее глаз. Он подошел к ней поздороваться. Слабый ветерок обдувал Ли и доносил до Фроша необыкновенный запах. От нее всегда безумно приятно пахло сладостями. Они поздоровались, и Фрош спросил, чем она занимается. Ли сказала, что шьет новую коллекцию платьев для своей любимой куклы. Дело в том, что Ли была рукодельницей и очень любила шить. Слава о ее нарядах облетела все окрестные поселения. Фрош был готов слушать ее часами, наслаждаясь нежным и мягким голосом. Вдруг Марк резко дернул его за лапу и сказал: «Прости, Ли, но мы торопимся». В глазах Ли Фрош заметил разочарование, и это почему-то обрадовало его. Ему было приятно думать, что Ли нравится разговаривать с ним, и она расстроилась из-за того, что Марк прервал их беседу. «Увидимся», — пробормотал Фрош и поплелся за Марком, постоянно оглядываясь на Ли. Она стояла и смотрела ему вслед. Друзья нашли Дюшу в сарайчике около его норы, где он работал над своим очередным изобретением. На этот раз он придумал компас, у которого вместо сторон света были названия окрестных деревушек. К тому же ночью компас должен был светиться. Дело в том, что все деревеньки были разбросаны по разным краям поля, в колосьях которого легко заблудиться, тем более ночью. Поэтому он решил сделать такой компас, с которым ходить в гости друг к другу самым коротким путем через поле было бы безопасно, особенно для тех, кто засиделся до темна. Он как раз замешивал фосфорную пасту, из которой собирался сделать светящиеся стрелки, когда к нему вошли Фрош и Марк. Он весь перепачкался и в плохо освещенном сарайчике сам светился так, как будто только что спустился с небес. Увидев Фроша и Марка, он очень обрадовался и бросился их обнимать. После радостных приветствий друзья вышли на улицу и пошли к речке. Дюше надо было смыть с себя светящуюся пасту. По дороге Фрош рассказал Дюше о своей задумке и попросил его помочь с топливом для ракеты. У Дюши заблестели глаза. Всю жизнь родители, соседи и друзья только и делали, что ругали его за опасные, на их взгляд, изобретения и опыты. А тут вдруг сами пришли просить о помощи. Значит, они оценили его способности по достоинству. Он был страшно горд этим обстоятельством и, не ломаясь, согласился.